с великим терпением, неустанно, неуклонно молите Бога о том, чтобы облегчил тяжелую вашу жизнь, чтобы очистил сердца ваши от всякой скверны, в них гнездящейся. О принуждении себя к добродетелям. 24 февраля 1948 года. «Время сотворите, Господи, разориша закон Твой». Пришло как нельзя более то время, когда надо сотворите, Господи, принести Богу славу и честь, ибо разориша закон Твой, совсем разорили. Сего ради возлюбих заповеди Твоя паче злата и топазия. Сего ради ко всем заповедям Твоим направляхся, всяк путь неправды возненавидих. Именно тогда, когда разорили закон Господень, нужно людям, сердце которых не может терпеть этого, нужно всем сердцем возлюбить заповеди Христовы, больше золота, больше драгоценных камней и ко всем, решительно ко всем заповедям Господним направлять сердце свое. Надо всякий путь неправды возненавидеть. Вот это запомните, что надо все заповеди Христовы возлюбить и себе поставить целью все заповеди Христовы исполнять, ибо всякий, кто исполняет только первую, вторую, третью заповедь, но не исполнит всех, повинен в разорении всего закона. Если все заповеди исполнит, а одной не исполнит, повинен в разорении всего закона. Это очень страшно. На нас лежит долг исполнять все заповеди закона. А легко ли это? Нет, не легко, а очень трудно. И всякому христианину, вступившему на путь Христов, зрящему в Царство Божие, туда направляющему очи свои, предлежат великие трудности. Надо ему непрестанно трудиться, трудиться над сердцем своим. Сердце наше, как конь необъезженный, своенравный, которого надо сдерживать, надо хлестать плетью, которому нельзя давать воли, надо держать на туго натянутой узде. Сердце рвется к свободе, рвется ко всему, чего требует плоть, чего требуют страсти, а наша задача — это непокорное сердце обуздывать. Для этого нужен великий, постоянный, неуклонный труд — понуждать себя к исполнению заповедей Христова закона. Надо заставлять себя понуждать, надо заставлять сердце свое исполнять не волю свою, а только то, что велят заповеди. А заповеди чего требуют от нас? Чтобы были мы милостивыми, были милосердными, были благими. Сам Господь Иисус Христос сказал: «Будьте милосерды,